Глава 107. Врач сказал: «К черту всяческих мефистофелей. Есть, голубчик, некая фирма, уважаемая, фармацевтическая. В последние годы занималась совершенно другими исследованиями, но представьте, побочный эффект. Изобрела весьма сильные средства. Раскошелиться здесь придется, лекарства недешевые, карманы ваши опустошатся. Кроме того, будет больно и тяжело, однако муки стоят того. Еще раз повторюсь, выкорчевать псюхи, увы, нам не под силу, но вот усыпить — усыпим». 3 месяца интенсивного курса выбранной мною больницы, затем небольшой перерыв и продолжим до полной виктории.